Что делать, говоришь? Много дел у тебя, царь, много, и одному тебе их не одолеть. Людей себе в помощники искать, молодых, о державе твоей болеющих, преданных и тебе, и делу твоему. Помогут люди тебе, Иван, помогут, если будешь и ты милостив к ним, но помни, царь, выше разума человеческого должность твоя на земле, и лишь небо знает твой путь. Молись, Иване, молись, и Господь не оставит тебя. А ты, поп, не покинешь меня? Не бросишь в тяжкую минуту? Не предашь? Никому я не верю, поп. Всех боюсь. Отовсюду жду гибели себе. Клянись святым крестом, отче Сильвестр. Клянись душой своей бессмертной и именем того, кто послал тебя ко мне, что отныне ты мой, и ничего мимо меня тебе в жизни не искать. Клянусь, государь, я твой, Иване, и буду твоим до последнего часа, до последнего дыхания моего. Добро. Добро, поп. Хочешь, я назначу тебя моим духовником, или прими постриг, и я посажу тебя митрополитом на Москве. Макарий дряхл, немощен, надо думать, дни его сочтены. Ничего мне не надо, государь, ничего, ни богатств, ни чинов церковных, ни посоха святительского. Дай мне только право говорить с тобой. Дай мне право утешать тебя и наставлять, и печалиться вместе с тобой, и людей для тебя искать, кто мог бы и свое плечо подставить под тяжкую ношу твою, ибо одному тебе с ней не совладать. Дай мне право молиться за тебя, царь, и просить у Всевышнего удачи тебе во всем. И если вновь будет мне глаз, либо знамение с небес, бестрепетно тебе о том сообщать. Ничего мне не надо. Ничего. Была бы тверда держава твоя, великий государь. И были бы в добром здравии ты и царица твоя, и прекратились бы мятеж и смута и раздоры всяческие на Москве. А устроится земля твоя, царь, успокоится народ, и войдешь ты в мужество свое, и утвердится власть твоя по всей державе твоей. Отпусти меня смиренного в монастырь, душу спасать, да Бога молить за тебя и за весь народ христианский. Ибо с младенческих самых лет таким, а не другим, видел я в мечтаниях моих свой конец. Добро. Будь по-твоему, отче Сильвестр. Верю я тебе и словам твоим верю. Пока. А теперь иди. Я устал, разум мутится, и ноги мои не держат меня. Благослови, отче Сильвестр, благослови сына духовного своего. Но из Москвы, поп, смотри, никуда не отлучайся. Скоро, наверное, ты понадобишься мне. Тихо задумчив был царь, когда вновь закрылись за ним двери царской опочивальни. И тих, и кроток, и полон любви был взор юной царицы Анастасии, встретившей на пороге господина своего. Они ушли, Иван. Ушли. Поп тут один, неведомо откуда взявшийся, остановил их. И пушкари прогнали. Теперь они далеко. Думаю, уже в Москве. Матерь Божия, Владычица Небесная, ушли? Иване, сердце мое, значит, мы спасены, значит, мы будем жить, и ты опять будешь со мной и будешь любить меня. Мы спасены, Иван, спасены! — вскрикнула царица, всплеснула руками и затихла в объятиях царственного супруга своего, молча гладя его по груди и по вискам, по слипшимся от пота волосам. Да, Настенька, да, спасены. И я опять царь, и опять в державе моей все спокойно, и все подвластно мне. а сделал это все один бесноватый поп. И этот поп ругательски ругает меня и грозит, и кричит, что он послан мне небом, чтобы спасти меня. А если так? Если так оно и есть, Иван? Если он и вправду послан нам с тобой небом, а ты... А что я? А ты отринешь его, и небо обрушится на тебя, и мы погибнем, и держава твоя погибнет с тобой. Иване, мне страшно. Я жить хочу. Я хочу любить тебя. Хочу, чтобы у нас были дети, внуки. Я хочу состариться с тобой на одной подушке. Я царствовать хочу, Иван. Я хочу, чтобы люди до скончания веков поминали тебя добром, а вместе с тобой и меня, верную рабу твою. Ты думаешь, он действительно нужен мне, этот поп? Нужен, Иваня, нужен. Вспомни, как рыдали, как прощались мы с тобой всего час назад, не чая избавления себе. О, как страшен был рев безумной толпы, Господи, как страшен! И вдруг тишина, и будто не было ничего. Как же могло такое статься без воли ее, заступницы нашей небесной? Она послала нам этого попа. А мы отвергнем его. Ты царь, Иван, и не мне в простоте моей советовать тебе, но я люблю тебя, Иван, и не разум, а сердце мое женское, вещее, говорит мне. Поп тот послан спасти нас обоих. Иване, покорись воле Божьей. Приблизь, попа, возьми его в совет, чует мое сердце, много еще добра принесет он тебе. Приблизь. Легко сказать, приблизь. А кто допустит его ко мне? Даже если мы с тобой этого захотим. Не прорваться, не пробиться ему худородному сквозь бояр моих. Вытолкают они его взошей, куда где ты, невеж, затесался. Кто тебя, кутья прокисшая, здесь ждал? Да тот же дядя Михаил, князь Глинский, сама знаешь. Да и твои братья Захарьины. Дяде твоему, Иван, теперь конец. Больше подле тебя ему не быть. Пусть Бога благодарит, что хоть живой ты остался. А мои пока еще в силу не вошли, чтобы перечить нам с тобой. Не только твоя, и моя воля пока еще для них закон. Да, Господи, о чем мы говорим? Ты царь, Иван, и все в державе твоей твое. Одно твое слово, и покатилось с плеч любая голова, хоть Глинских, хоть Захарьиных, хоть Челядниных, хоть кого еще. Ты забудь, наконец, о детских страхах своих, о смутьянах и властолюбцах, измывавшихся над тобой сиротой столько лет. Теперь ты царь, ты наместник Бога на земле. И слово твое равно слову его, и воля твоя — его воля. Не могу я, Настенька, забыть. Ни о чем не могу забыть. Даже когда я с тобой, когда ты в объятиях моих, все чудится мне где-то там, за спиной, некто черный, страшный, с ножом либо кистенем. И рука его уже занесена надо мной, и никуда мне не убежать, не спрятаться от него. И он — моя смерть. Иване, я знаю, но это пройдет, Иван. Я знаю, пройдет. Я жизнью своей отмолю у владычицы нашей небесной покой душе твоей и избавление от страхов твоих. А людей, кто страшит тебя, кто напоминает тебе о днях сиротства твоего, прогони, Иван. Кончилось их время, прочь, в поместья отдаленные, в города украинные. Прочь! Новых позови, новых набери, Иван, новых, чистых душою, незапятнанных перед тобой ничем, преданных тебе, готовых дело делать вместе с тобой. И первого. Папа? Да, Иван, и первого его. Буин. Горяч был великий государь и в отрочестве, и в ранней юности своей. Много злых греховных дел успел он совершить. Многих людей обидел, несмотря на юный возраст свой. И от разврата темного, потаенного, не уберегли его наставники царские, и от вина хмельного не сумели удержать. И от скоморошества, и от игры в зернь, и от других многих постыдных, неподобающих чести его забав. А вот женился государь и стал меняться на глазах. Нет-нет, и людей, бывало, еще травили медведями на царском дворе одной потехи ради, и боярина почтенного Седовласова, служившего еще отцу его, случалось царь иной раз насильно напоить до пьяна, а потом его же и срамит, и потешается над ним. И девкам дворцовым все еще опасно было попадаться ему на глаза, схватит иную, стиснет, и тут же в чулан, и не закричишь тогда, не позовешь на помощь никого. Царь! Но уже стали примечать ближние люди, что куда как реже случались теперь вспышки беспричинного гнева царского, и речь, и взор его смягчились, и поступь его стала наливаться державной тяжестью и силой, и в дела понемногу начал царь вникать, и не по чьей-то подсказке, а сам, по одной лишь охоте своей. И ревность к Богу, к молитве истовой, к чтению душеспасительному вдруг проснулась в царе, и многие церкви новые повелел он заложить. И в Троице-Сергиев монастырь уже пешком ходил он на богомолие с юной царицею своею, даром что и месяца со дня их свадьбы не прошло, и молился там, и постился, и с братьей беседовал о Боге, о душе, о жизни нашей бренной. А все она, лебедь белая, она, красавица наша Анастасия Романовна, ангел Божий во плоти, заступница всех скорбящих и обиженных, всех убогих и покинутых. Она любовью и лаской и кротостью своею ангельской растопила сердце царя, уже успевшее ожесточиться в одни горькой юности его, в одни смуты и мятежа, и нестроение великого на Руси. Она улыбкой своею светлой и речью приветливой укротила буйный нрав и свирепые порывы его. Она вселила в сердце царственного супруга своего терпение державное и помыслы высокие, и снисхождение к рабам его. Молитесь, православные, во здравие благоверной царицы нашей Анастасии, да ниспошлет Господь ей мир и покой, и долгую счастливую жизнь в радости и тишине. Молитесь, ибо пока жива она, живы и мы. Страшен был гнев толпы народной, и страшна была смерть, впервые так явственно дохнувшая в лицо царственной чете. А все-таки 17 лет есть 17 лет. Еще не вся и пешая, и конная стража вернулась из погони, еще валялись неприбранные тела потоптанных и задавленных на царевом дворе вдоль дороги, а уже чистым звонким колокольчиком раздавался смех юной царицы на высоком дворцовом крыльце, уже заскрипели резные качели в саду под софьянным ее сапожком, и уже несла старая мамка царская румяное налитое яблочко на серебряном блюде, чтобы попотчевать свою любимицу, побаловать ее затейницу. И уже забыл царь Иван, глядя на юную, веселую жену свою страх и тоску, и смертный пот, заливавший ему глаза всего час назад, и уже вновь готов он был дурачиться и веселиться, радуясь молодости своей и силе, и уже вновь чувствовал он поднимающийся жар в крови и ненасытную тягу к этой гибкой, ласковой, смеющейся женщине, что одной лишь любовью своею за полгода превратила его из угрюмого, ненавидящего всех подростка в самого счастливого человека на земле. Нет, воистину, то был великий день, день, когда прозрел юный государь и увидел бездну адскую, развесшуюся у ног своих, и ужаснулся той бездне, и понял меру грехов своих и долг свой высший пред Богом и перед людьми. Надвинулась туча грозная на царский дом, и грянул гром с небес, и ударила молния оземь прямо у трона царского, и попадали замертво многие близкие к нему люди и советники его, испепеленные божественным огнем. Но как надвинулась туча неизвестно откуда, так и откатилась неизвестно куда, повинуясь одному лишь слову какого-то бесноватого попа, заслонившего грудью и царя, и его семью. Откатилась туча, и ворчит, гремит теперь где-то там, за семью холмами московскими, и не страшна она уже больше никому. Но отныне никогда не забыть царю того животного страха, что превратил его, венценосца державного, в жалкого извивающегося червя, молящего Господа о пощаде. И от сего уба вниде страх в душу мою и трепет в кости моа. И никогда не забыть ему тех жгучих слез благодарности, что хлынули из глаз его, когда он понял, наконец, что только этот бесстрашный поп да пушкари молодцы спасли его. И никогда не забыть ему той мягкой, нежной женской руки, что отерла хладный пот с чела его и одним прикосновением своим успокоила мучительную, постыдную дрожь, сотрясавшую его с ног до головы. Все, Иван, успокойся. Все прошло и не вернется больше никогда. Утихла дрожь, но не утихла беспокойная мысль царя. Нет, не затем он заглянул в глаза смерти, чтобы опять вернулось все на круги своя, и не затем молил он небо о прощении, слыша рев толпы мятежной, и оплакивал участь свою горькую, и проклинал бездумную юность свою, чтобы опять и в доме, и в царстве его воцарились лень и оцепенение, и тупая покорность жизни, и не было отныне на троне московском беспечного и злого мальчишки, а был великий государь и самодержец всея Руси, пусть неумелый, пусть робкий еще, но уже одохотворенный твердой решимостью дать новую жизнь и новую надежду народу своему. Очистилась душа его в грозе и буре огненной, пронесшейся над Москвой, и познал он страх Божий, и покаялся, и умилился сердцем, и сказал ему ангел: «Иди, царь, иди, и да будет праведен твой путь». А в дворцовом подземелье, освещенном лишь слабенькой восковой свечечкой, рыдала, припав к киоту, седая старуха. Бабка царя, сербиянка, проклиная тот день и час, когда занесла ее судьба в эту чужую страшную страну. Вновь в который раз небо сжалилось над ней. Но кто может поручиться, что завтра же эти дикие орды взбунтовавшихся рабов не вернутся назад и не выволокут ее старуху из ее убежища и не бросят с крыльца на копья или не растерзают еще живую, как сына ее родного, на куски? И кто может поручиться, что завтра же ее больную, старую, мечтающую лишь о том, чтобы в тишине дожить свой век, не заколют кинжалом где-нибудь в дворцовых переходах, или не отравят, как отравили они дочь ее Елену Глинскую, или не посадят на цепь здесь же, в этом подземелье, подыхать от голода, как поморили они князя Юрия и князя Андрея, братьев зятя ее, великого князя всея Руси? О, Боже, что за страшная страна, что за дикий бесчеловечный народ! Поделом ему все муки его, и непроходимые снега, и непролазная грязь, и голод, и мор, и тяжкий смрад в его жилищах, и рабство, и убожество его, и татарская плеть над ним, и литовский меч. Поделом, ибо ничего иного он не заслужил. Проклятье этой стране, проклятье этому народу! Пусть вечно жгут они, эти русские, друг друга огнем, и убивают друг друга, и подыхают в грязи и нищете, и невежестве своем. Пусть претерпят они, и дети, и правнуки их, все муки ада еще здесь, на земле, и пусть не будет им успокоения даже там, за гробом. Господи, верю я в справедливость Твою. Нет, не может быть и там, в царстве Твоем, место для них. Не для них оно. И солнце еще не село, и даже к вечерне еще не звонили нигде, а на другой стороне реки, за девичьим полем, в дотла спаленной пожаром Москве, уже стояла тишина. Отходчив был народ московский. Пошумели, побуянили, отвели душу. Ну что ж, пора и честь знать. Надо дальше жить. Да бог с ней, с Анной Глинской, ведьмой хвостатой, бог с ней, с царевой родней. По домам, православные, по домам. Ну, а тем, у кого огонь все отнял, у кого не осталось ни кола, ни двора, этим тоже дорога известная. Дорога торная в кабак.